Глава 16. О вручении подарков извергу, странном поведении дырханов, похищении и начале каникул. «Ух ты!» — встретила меня восклицанием Лола, оценив количество багажа. «Это все с практики?» «Ага», — пропыхтела я, затаскивая через порог мешок с мелкими ракушками. «Тут и для вас сувениры». Лола уставилась на меня, чуть ли не потирая руки от нетерпения. А я закрыла дверь в комнату, вынула из корзины самую красивую большую раковину и вручила ей. «Вот, прости, что всем одинаковые подарки, но...» — развела я руками. Сюрприз удался. Лолина была в восторге. Отбывать домой она собралась вечером и попросила еще раз подумать о том, чтобы поехать с ней. Я же взяла несколько раковин и отнесла Тельтине, Мальдину, Ривалису и Гастону. Кстати, Карла в комнате уже не оказалось, и правда умчался. Госпоже Каруди тоже вручила один морской сувенир, которому она очень обрадовалась. Когда я вернулась в комнату, Лола заканчивала складывать последние мелкие вещи. Я же, наоборот, попыталась разобраться со своим имуществом, так как его неожиданно прибавилось после поездки в Лариграсс. Особенно трав и реагентов для зелий. И тут в дверь постучали. «Да!» — крикнула соседка. Дверь отворилась, и в комнату прошмыгнул лемур Ивара. «О, Гаврюша!» — воскликнула я. «Давно не виделись!» Я протянула руки к зверьку, и он, шустро преодолев расстояние, скарабкался на меня. «А меня будут рады видеть?» — вошел в комнату Ивар Стенси. «Привет, изверг!» — лучезарно улыбнулась я ему и помахала свободной рукой. «Как же я, оказывается, соскучился по этому твоему изверг», хмыкнул он, разглядывая бедлам, творящийся в нашей комнате. «А что, Иола тебя, наверное, величала исключительно «милый Ивар»?» Не удержалась я от подколки. Гаврюша что-то застрекотал на своем лемурьем языке и схватился обеими лапками за голову, страдальчески закатив глаза. «Что, маленький? Она тебя обижала?» Засюсюкала я с ним, дурачась. «А ты откуда знаешь, что я вместе с Иолой на практике был?» Невозмутимо спросил Дырхан. Подошел к моей кровати, аккуратно отодвинул в сторону одежду и сел. «А мы с Карлом ее встретили. Она нам рассказала, что у нее была замечательная практика с Иваром Стенси». С придыханием скопировала я блондинку. «Кстати, а почему у вас такая короткая поездка была? Мы вот целый месяц оттрубили, а вы всего 2 недели». Лола прыснула от смеха, а боевик бросил на меня быстрый взгляд. «Кира, то, что ты тогда видела, это...» «О, слушай, как хорошо, что ты зашел!» Быстро перебила я его. «Во-первых, вот тебе сувенир с моря. Мы всем одинаковые привезли, чтобы никому обидно не было». Я присела с лемуром перед корзиной, вынула очередное морское сокровище и протянула парню. «Спасибо», — растерялся он, принимая из моих рук подарок, и расстроенно добавил. «Рыгор, а я не догадался тебе ничего привезти». «Не ты один, Ивар, я тоже не сообразила», — подбодрила его и одновременно повинилась Лола. «А во-вторых», — продолжила я, — «Ивар, спасибо тебе огромное за меч. Ты был прав, нельзя на практику без оружия. Он 2 раза спас мне жизнь». «Да, Ивар, ты представляешь, они с Карлом чуть не погибли», всплеснула руками соседка. И принялась экспрессивно рассказывать о том, как мы 2 умирали от кровопотери и ран в лазарете, как нам никого не пускали 3 суток. Потом бросилась к шкафу, выдернула оттуда мое платье с дырами от стрел и продемонстрировала боевику. Ивар слушал с каменным лицом. Не хмурился, никак не комментировал слова Лолины. Даже Гаврюша проявил больше эмоций. Он обхватил меня лапками за шею и лизнул в ухо. Только вот взгляд Дырхана становился все тяжелее, а серые глаза приобретали грозовой оттенок. Я даже поежилась под этим пристальным, немигающим взором и перестала улыбаться. «Ты ведь обещала», тихо сказал парень, положив на покрывало раковину и одним плавным движением поднялся. «Ты обещала ни во что не ввязываться». «Ха, Ивар, ты еще не все знаешь!» Никак не желала угомониться Лола. «У них такая жуткая практика была, это что-то! Они 2 недели в одной мрачной нереальности провели, уничтожили артефакт исконной тьмы, представляешь? В том замке невероятно страшно было, по их рассказам. Аж мурашки по коже. Именно там их расстреляли. «Ах, в нереальности!» — сделал шаг ко мне Дырхан. Я отступила и прикрылась лемуром. Поискала взглядом, чем бы стукнуть подозрительно злого боевика, и увидела лежащие на столе заколки. «О, изверг!» — преувеличенно бодро воскликнула и бросилась к ним. «Да, Кирюша!» Гора мускулов, сверлящая меня взглядом, не предвещающая ничего хорошего, неумолимо приближалась. «У меня еще есть в третьих и в четвертых!» «Неужели?» — свирепый Дырхан продолжал двигаться в мою сторону. «И так страшно стало! Бррр! Вроде и не обязана я перед ним отчитываться. Кто он такой вообще? А вот поди ж ты! Неловко, будто и правда в чем-то провинилась. Да-да, я отдала себе слово расцеловать тебя за оружие, которое ты мне подарил!» — выпалила я на одном дыхании. «Ивар подарил тебе оружие?» Недоуменно вскинула брови Лола и озадаченно уставилась на боевика. «Настоящее?» «Ну да», — ответила я ей и указала на свой клинок, лежащий у стены на кровати. «Как раз перед самым отбытием на практику. Ух, если бы не этот меч, Лола, мы и на кладбище от упырей не отбились бы, и артефакт исконной тьмы не смогли бы уничтожить». «Расцеловать?» Будто не слыша слов, адресованных Лоле, переспросил изверг, подошедший уже вплотную ко мне, и растерянно моргнул. «Ага, наклонись-ка, целовать буду. Гаврюша, посиди пока тут». Я переместила лемура на стол, подтянула Дырхана к себе за воротник рубашки, вынуждая склониться, и потянулась к его лицу. Собиралась чмокнуть в щеку, но в последний миг он быстро повернул голову, и наши губы встретились. Я тут же отскочила, от чего-то ужасно смутившись, хотя, в общем-то, ничего кошмарного не произошло. А Ивар глупо замер в такой наклоненной позе. Лола сдавленно хихикнула, глядя на нас, а я затараторила. «Ну и последний подарок. Преподнести тебе полноценное оружие я не могу. Не обижайся, но такой меч, как ты мне вручил, я финансово не осилю. Поэтому вот». Схватила со стола 2 спицы для волос и протянула ошеломленному парню. «Это что?» — тихо спросил он. «Это заколки, их используют как метательное оружие. Правда, я сама не умею, но мне демонстрировали их в деле. Отлично летают. Ну и так просто кого-то пырнуть можно, если понадобится». «Ты даришь ему оружие?» — чуть не закричала Лалина. «Ты даришь мне оружие?» — эхом повторил за ней Ивар, глядя на стилеты в моих руках, будто это что-то совершенно нереальное. «Я дарю тебе заколки для волос», терпеливо пояснила, закатив глаза. «Но они оружие, да». «Слушайте, не путайте меня. Ивар, садись сюда. Сейчас сделаю тебе прическу, чтобы ты понял, как именно их носят». Я властным движением усадила в конец обалдевшего боевика на стул, зашла ему за спину, взяла в руки расческу, кожаный шнурок и принялась за дело, одновременно болтая, чтобы замять непонятную неловкость. «Мы привезли их из поездки. У Карла тоже есть 2 похожие, только с другим дизайном. А у меня 4, могу показать потом. Лоле они очень понравились». Продолжая заговаривать зубы Дырханом, я собрала густые жесткие волосы боевика, высокий хвостик на затылке и крепко завязала шнурком. Благо, натренировалась на Карле за 2 недели, так что сейчас действовала уверенно и быстро. Тем более, что у Ивара шевелюра даже несколько длиннее, чем у моего напарника. Чуть подергала, проверяя, насколько хорошо все стянуто. Затем попросила Гаврюшу подать мне сначала 1 стилет. Воткнула его, затем также поступила со 2-м. Изверг все это время сидел словно каменный, не шевелился и, кажется, даже не дышал. «Ну вот», отступив на шаг, осмотрела свое творение. «Ивар, иди, глянь в зеркало. Надеюсь, тебе понравится мой подарок». Я повернулась к Лоле и озадаченно вскинула брови. Девушка сидела на краешке своей кровати, прижимая пальцы к губам. «Ты чего?» Она помотала головой и проводила взглядом боевика, подошедшего к зеркалу в дверце шкафа. «Ну, что скажешь, если не нравится, то их не обязательно носить в волосах. Можно письма вскрывать, например». Я смущенно рассмеялась, потому что никак не могла понять реакции Дырханов. «Это правда мне?» Все еще неверяще уточнил парень, поднял одну руку и поправил украшавшие его голову клинки. «Ага, только ты это, ни в коем случае не меняй ничего в чарах, наложенных на них, иначе за последствия я не ручаюсь, мало ли еще испарятся». Улыбкой показала, что шучу. «Я понимаю, это не самые сильные заклинания, но мы с Карлом всего лишь первокурсники, так что лучше, если захочешь нечто похожее, но более мощное, закажи потом у оружейника другие». «Спасибо». Как-то безэмоционально поблагодарил изверг, и я даже расстроилась. Все-таки не понравились они ему. Но тут уж ничего не поделаешь. Что-либо иное я ему презентовать не могла. А он продолжил. «Я пойду». Отвернулся, как-то деревянно вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. Я озадаченно посмотрела на соседку, собираясь спросить, чем я так обидела Ивара. Но тут возмущенно пискнул забытый всеми Гаврюша. Мы обе отвлеклись на лемура, и тут дверь снова распахнулась, и вернулся Дырхан. «Гаврюша», — позвал он. «Кир и Лола, извините, я задумался, даже про раковину и собственного фамильяра не вспомнил». «Ага», — отозвалась я. Сама прошла к кровати, подняла раковину и отдала парню. «Вы уже уезжаете?» — спросил он, указав на гору сумок и разбросанные вещи. «Да, сейчас только приведем комнату в порядок и отправимся», — ответила за соседку я. Она уже открыла рот, собираясь тоже что-то сказать, но после моих слов подняла брови и промолчала. «Так что всего хорошего, увидимся осенью». Лучезарно улыбнулась и помахала боевику рукой. «Да, скоро увидимся», — кивнул парень, подхватил на руки подбежавшего Гаврюшу и покинул нас, на этот раз окончательно. «Знаешь, вы, Дырханы, совершенно чокнутые», — прокомментировала я его уход, как только стихли шаги в коридоре. «Кто бы говорил, это ты, больная на голову человеческая ведьма, которая дарит Дырхану, да еще высшему, оружие», — фыркнула Лалина в своей привычной ядовитой манере. «Ну, слава богу, узнаю свою любимую соседку. А то она, похоже, так переволновалась за мою жизнь, что боялась слово лишнее сказать, дабы не обидеть меня. Я аж переживать начала, чего она такая неестественно милая и ласковая». «Да что такого-то?» – всплеснула я руками. «Он ведь тоже подарил мне кинжал и меч. Должна же я была хоть как-то с ним за это расплатиться. Не люблю быть обязанной». «Дура!» – приласкала она меня. «От дуры слышу. А ну быстро рассказывай, что у вас за заморочки с оружием?» «А вот обойдешься. Сама у Ивара спрашивай. А я в ваши отношения лезть не собираюсь. Чур меня». «Ах так?» Я подняла с кровати подушку и замахнулась, а она тут же подхватила свою. Следующие минут пять мы, хохоча, во все горло мутузили друг друга, пока не выбились из сил. После заканчивали с вещами. Я раскладывала свой багаж, приводя комнату в приличный вид. Лола, наоборот, паковала последние мелочи. Потом мы вместе заглянули к Тине попрощаться, и я отправилась провожать соседку, дабы помочь с сумками. Очень уж много у нее барахла оказалось, а мне все равно нужно было заглянуть к ректору. Что уж он там хочет мне сообщить, не знаю. По дороге выслушала стенание Лолы, что Юргис не успел вернуться с практики до ее отбытия домой. И что, мол, хорошо, что они успели попрощаться месяц назад, перед ее отъездом. Потом она вздыхала, что не увидит его еще 2 месяца и будет ужасно скучать по своему любимому рыжику. В холле главного корпуса мы столкнулись с Ревалисом, Мальдином и Гастоном. Парни с небольшими дорожными сумками направлялись к телепортационной башне. Это только у Лалины багаж был такой, будто она переезжает навсегда. Весело пихаясь и толкаясь по дороге, мы добрались до пункта назначения, попрощались, и парни стали один за другим исчезать во вспышках своих персональных порталов. Под конец остались Лола, я и Ревалис. «Кирюш, ты все-таки отправляешься в гости к этим противным злобным Дырханам?» — улыбаясь, спросил эльф и шустро увернулся от подзатыльника, который ему попыталась отвесить Лалина. «Не», — отозвалась я, — «просто провожаю любимую соседку, но сама с ней не еду, в школе остаюсь». «Да ты что, так это же замечательно!» — неведомо чему обрадовался Риф. И не успела я опомниться, как это белобрысое ушастое недоразумение подхватила меня и перекинула через плечо. На одном уже висела сумка, а на втором как раз поместилась я. «Эй!» – завопила я, дрыгая ногами и заливаясь смехом. «Риф!» – воскликнула Дырхана. «Лола, ты как хочешь, а Киру я похищаю», – сообщил эльф. «Это же такая удача, что она не едет с тобой. Теперь до конца лета она моя». «Чего?» – растерялась моя соседка. Я же ничего не успела сказать, так как Ревалис активировал портал и шагнул в него. Таким способом я путешествовала впервые. Ощущения возникли совершенно иные, чем при перемещении с помощью книг. Даже замутило немного. Поэтому я не сразу отреагировала на такой произвол. А как только легкое головокружение и тошнота отступили, посмотрела на изумрудную траву под ногами, яркое синее небо над головой и высокие деревья по сторонам. И завопила. «Риф, паршивец, ты куда меня притащил?» «В гости!» — стряхнул меня с плеча этот чудик, поставил на ноги и, на всякий случай, отступил на пару шагов назад. «Ты обалдел?» — начала на него наступать злая растрепанная я. «Какие гости? У меня с собой даже зубной щетки нет, не говоря уж про одежду и оружие. Мне вообще к ректору еще нужно было зайти. Ты что наделал?» «А ты не соглашалась ко мне ехать. Я ведь звал, приглашал», — скорчил он дурашливую рожицу. «Что мне оставалось? Только украсть тебя. Теперь ты до конца лета моя персональная ведьма». «Ведьма, говоришь?» — прищурилась я. «Ну, сейчас будет тебе ведьма». Я прыгнула вперед. Эльф сбросил на землю сумку и рванул от меня наутек. Некоторое время мы с воплями носились по полянке. Ревалис улепетывал, а я пыталась его поймать. Поняв, что по-честному мне этого длинноногого шустрого зайца не догнать, бросила ему под ноги слабенькое заклинание воздушной ступеньки. Не успев среагировать, Риф споткнулся и кубрем покатился по земле. Вот тут-то я на него и наскочила, прижав к земле. Несколько секунд сосредоточенно изображала, что душу его. А парень также старательно делал вид, будто мне это удается, и он умирает в конвульсиях. Потом решил, что надо вырваться, скинул меня, молниеносно перевернулся на четвереньки и снова бросился прочь. Не тут-то было. Я вновь налетела на этого юного негодяя, оседлала его, благо была одета в брюки, и, схватив руками оба его уха, стала легонько дергать, приговаривая при этом. «Нельзя ведьм воровать, нельзя их похищать. Ведьмы злые, я ж тебе все уши оборву за такую выходку. Паразит ты этакий». «Иго-го!» – заржал вдруг этот дуралей и пополз на четвереньках, шустро перебирая конечностями и изображая из себя лошадку. «Риф!» – я взвизгнула от неожиданности и крепче вцепилась в его уши руками, чтобы не упасть, а коленями сжала бока своего скакуна. «Кхм-кхм!» – покашлял вдруг кто-то за нашими спинами. Ревалис резко затормозил, а я едва сумела удержаться, чтобы не улететь по инерции вперед. Пришлось еще сильнее сжать пальцы на многострадальных длинных ушах. Мой конь ретивый медленно развернулся, и мы с ним с круглыми глазами уставились на пятерых мужчин эльфийской наружности, вооруженных луками и мечами, и одну высокородную леди. «Мама! Папа!» — воскликнул Ревалис, не делая при этом ни малейшей попытки сбросить меня и встать. А я так растерялась, что только и смогла пролепетать. «Здрасте!» Ослепительно прекрасная блондинка с длинными ушками и светловолосый эльф, стоящий на шаг впереди остальных, обменялись взглядами, и мужчина обратился ко мне. «Простите, леди, не могли бы вы отпустить уши моего сына?» «Ой!» – пискнула я, резко убрала руки, скатилась со спины одногруппника и вскочила на ноги. Ревалис опустил лицо, стараясь скрыть улыбку, в которой норовили расползтись его губы, и тоже встал. Я на всякий случай спряталась за ним от взглядов встречающих и принялась отряхиваться. «Мам, пап!» — помахал он рукой родителям. «А вы давно тут?» «Примерно с того момента, как эта юная леди сообщила, что у нее с собой нет даже зубной щетки». «То есть с самого начала?» — прыснул от смеха Риф. Обернулся, вытащил меня вперед и положил обе руки на плечи, чтобы я не сбежала. «Тогда представляю вам мою гостью. Это Кира Золотова. Мы учимся вместе. И да, мам, я поймал ее врасплох и похитил. У нее с собой совершенно нет вещей. Ты ей поможешь, правда?» Я смущенно улыбнулась маме Ревалиса и легонечко пихнула его локтем в живот, намекая, что нужно бы и мне представить его родителей. «Кирюш, это моя любимая мамуля, пресветлая леди Лориэль Клайтон, и мой отец, пресветлый лорд Райдорис Клайтон». Вот и познакомились. Мда, умею я впутываться в различные истории. Не успела вляпаться во что-то неясное с извергом и этими дырханскими заморочками с оружием, как вот вам очередная часть спектакля «Кира и глупые ситуации». Знакомство с родителями Ревалиса. Ух, хулиганище лопоухое. Впрочем, приглашал он меня давно, так что, думаю, все обойдется. Главное, потом с Ивором и нашими презентами разобраться. Надеюсь, я с ним ненароком не обручилась. Это было бы крайне досадно. Начитаешься фэнтези, а у этих ненормальных нелюдей всякие заморочки, связанные с обменом подарками. И вот ломай теперь голову, что это было. Как-то Ивор не выглядел счастливым, если вдруг я с ним совершенно случайно заключила помолвку. Скорее растерянным и озадаченным настолько, что все мысли из головы вылетели. Но и не отказался же. А ведь мог, никто его не связывал и насильно в шевелюру эти стилеты не запихивал. А его дары тоже не похоже было на предложение руки и сердца. Ритуальный кинжал – это подарок на день рождения, что само по себе не подразумевало ожидания каких-то ответных плюшек. Меч тоже в принудительном порядке нацепил его мне, а перед этим настаивал, чтобы я приобрела оружие сама. Да и Лола, хоть и партизанит, и ни в какую не сознается, что это означает, но ведь реагировала бы иначе, если бы это было нечто непоправимое. Признание в любви тоже не вяжется. Оружие и любовь, да что между ними общего? Как все-таки печально, что в библиотеке не оказалось никакой литературы про особенности расы дырханов. И спросить-то некого, кроме Лолы. А она не говорит. У ректора хотела поинтересоваться, но и этого не успела. Риф меня похитил. Я покосилась на довольного собой и жизнью однокурсника и решила отбросить лишние мысли. В конце концов, я ведь рассматривала поездку в Светлый лес как возможный вариант. Вот и получила. Так что отдыхаю и наслаждаюсь жизнью. Да здравствуют каникулы. А со всем остальным разберусь по возвращении в школу. Тряхнув головой, я улыбнулась и принялась настраиваться на новые приключения в среде обитания эльфов.